Распластан по телу туманный отросток, зашедший из ребер пятном силуэта. Еще один я, без лица и без кожи, застрявший меж снов, как в пространстве межстенном. Пришитый к материи, скроенный криво, что глухо трещит на куски, распадаясь, изгибы нутра, как дефект механизмов. Коррозия множества рваных деталей, до ужаса мягких, до смеха непрочных, раскрыть лишь одну и потянутся нити, кровавым подолом свиваясь и корчась, чей след с чешуи коридоров не счистить, не скрыть, расцарапав паркетную корку, мне легче застыть, чем заставить подняться. Костяк с мешаниной, зовущейся мною, из гноя и желчи, протекших сквозь панцирь, распухших зрачков, наизнанку прилипших, к раздробленным кратерам выжатый череп. Вверху слышен кашель вольфрамовых вспышек, окрасивших воздух в болотисто-серый. Как распуск аорты под пепельной ряской. Все это из грез выливается в жилы. Стук времени к ночи в часах непричастен. На стрелках подрезаны птицы, расшиблен. Заре ожидания слишком бессильно. Закутан рассвет в формалиновый саван. Во взгляде лишь синь потолка переливов. Как плесень в нем заводью голод растянут. И мысли то злые, то совсем апатичны. Подобно дождю с бледно-ржавого неба. Бессонница шлет примитив и цикличность, в чьем коконе жизнь перемешана с тленом. Откуда сбежать, не представится случай. Подошва реальности, выход растоптан. Спираль, восходящая ветвью ползучей, из саможжирания кончается рвотой. В зубах сгусток крови, в глазах отстраненность, по небу стекает расплавленность страха. До света дорваться бы, свет запрещен мне, иначе на горле усилится хватка. Иначе в стократ обострятся все звуки, а трак тишины может только присниться. В хребтах голых комнаты гаснет рассудок, с покорностью век неживого провидца. Узревшего то, что отринула память, грядущая мгла в полосе горизонта. Разливы нейронов тосклые и бессвязные. Взрывается бред цветом жгучего воска. Мгновенно, как блеск металлических ножниц. В тумане иных не дождаться оттенков. Еще один я. Без лица и без кожи. Полуночным вихрем расплющен по стенке.